Вербовщики идут языкатые и бойкие, чтобы пыль в глаза пускать деревенским простакам рассказами о чудесной солдатской жизни. Выставят дешевого пива, приглашая парней отведать хмельного на дармовщинку. Кто ж откажется? Кружка за кружкой, одна байка веселей другой, а если еще и монетками позвенеть в качестве аккомпанемента, то никакой деревенский мальчишка не устоит против соблазна. Иных прихватили уже в сидиаме, подавшихся на дикие земли за приключениями, а нашедших голод, опасности и тяжкий труд, отчаявшихся, перепуганных романтиков, успевших отведать горьких уроков судьбы. Такие сами шли к вербовщикам, едва прочитав в агитационной листовке про гарантированный паёк, казенную одежду, обувь и крышу над головой. Рос окинул взглядом строй и не удержался. По-плебейски сплюнул сквозь дыру на месте выбитого зуба. «Сюда идут 2000 кихтанских солдат. Командует ими генерал Альтидин Барс», — сознательно решил припугнуть молодняк бывший маршал, преувеличив число врагов. Для пущего эффекта, так сказать. «Он человек решительный и немилосердный. К тому же часть его людей носит повязки легиона. Так что их визит вряд ли можно считать дружественным. Короче говоря, нас идут убивать. Меня подобная перспектива не устраивает. Вас, парни, я так полагаю, тоже. Что будем делать?» «Отбиваться?» – робко предположил дочерно загорелый невысокий юноша. Для простоты и удобства на груди у каждого солдата был нашит кусочек ткани с указанием имени и фамилии. Говорившего звали Чарт Катео. «Отличное предложение, рядовой!» – похвалил его Рос. «У нас для этого как раз есть ружья и пушки. Что вам больше нравится, рядовой?» Не на шутку задумался Кетео, впечатленный широтой выбора. «Пушки, рядовой! Вам определенно нравятся пушки! Это же видно по вашим умным глазам!» Капрал Буджар, стоявший рядом, нервно хихикнул. «И вам, рядовой Хаппер, тоже!» – жестко добавил Джевидж, обращаясь к щекастому парню из первого ряда, который позволил себе скалить зубы в присутствии офицера. Тем паче такие роскошные, белые и целые зубы, что аж завидки брали. «Что тоже, ваша милость? Вам тоже нравятся пушки, рядовой Хаппер? Я подозреваю, что гораздо сильнее, чем девушки». Тут бывший маршал преувеличивал. Рядовому очень нравились барышни. Причем практически любого возраста, лишь бы имелся бюст. Рос почти ласково похлопал ладонью по стволу пушки. «В былые времена опытный расчет шершня делал 2 выстрела в минуту. Вам еще до таких высот расти и расти, но если хотите остаться в живых, то придется постараться. И даже если жизнь успела вам приесться, в чем я лично сомневаюсь, то у меня самого имеются определенные планы на будущее. А следовательно, я сделаю все, чтобы вы очень сильно постарались. Задача проста, как коровья лепешка. Удержать форт до подхода бригады полковника Барклея. И она нам вполне по силам, сударь мои». Возможно, в начале речи кому-то из юношей казалось, что хромой капитан изволит шутки шутить. Но достаточно было внимательно присмотреться к выражению его глаз, чтобы раз и навсегда уверовать, отставной рейнджер почище дьявола будет, когда дело дойдет до главного, до боя. «Вопросы есть?» – строго спросил Джейвидж. Громкое урчание молодых здоровых желудков стало ему ответом. «Нет? Отлично. Разбиться по расчетам и займемся нашей работой, господа». Предсказание Росса сбылось лишь наполовину. Его давний недруг не стал даже пробовать захватить форт с наскока. С одной стороны, генералу не требовалась рекогносцировка на местности. Он и так был в курсе, что и где находится вокруг форта и внутри него. А с другой стороны, Барс прекрасно помнил, что ширина и толщина укреплений Арменда в их верхней части вполне позволяют гарнизону вести по атакующему огонь. А вот ответный можно открыть, только взобравшись на бруствер и подставив себя под беспощадный обстрел защитников, спрятавшихся за стенами бастиона. Кроме того, Лилурцы имели прекрасную возможность опустить стволы пушек, чтобы прочесать окрестности картечью. Именно поэтому генерал Барс прихватил с собой гаубицы. Их убийственный огонь не давал бы пушечным расчетам форта головы поднять какое-то время, не то чтобы эффективно пользоваться своими тактическими преимуществами. «Проклятие! Стоит им пристреляться как следует, и нам не поздоровится!» – ругнулся капитан Бласет, присаживаясь рядом с Джевиджем, который спрятался в коридоре под стеной бастиона и внимательно слушал, как грохочут пушки. Сейчас уши ему говорили больше, чем могли сказать глаза. «Пять пушек. Это много или мало? Еще столько же гаубиц. Или Барс ждет подкрепления, или в его задачу не входит непременное взятие форта», – размышлял бывший маршал. «Пока мы не потеряли ни одного человека». «Так и кехтанцы целехоньки, все 1200 человек», – вздохнул Рос. «То ли еще будет». «Ничего, они утихомирятся. Стрелять по своим идущим в атаку никто не будет», – уверил его комендант. «Мы рискуем подпустить их слишком близко. А я давненько не дрался в рукопашную». Что и говорить, генералы и маршалы редко ходят в атаку впереди строя. Но тот, кто начал с лейтенантских погон, кое-что знает о настоящей драке. Палаш Джевиджа остался лежать на бархатной подушке в кабинете столичного особняка. А им в свое время было убито немало. Еще полгода назад Рос подумал бы врагов. Но сейчас почему-то на языке вертелось людей. «Старею и становлюсь сентиментальным», – решил бывший маршал, усилием воли гоня прочь неуместные для обитателя осажденной крепости мысли. Ему больше всего не нравилось положение дел у такой ненадежной восточной стены. Даже маломощными кехтанскими пушками в ней легко проделать брешь, чем, собственно, в данный момент и занимались артиллеристы генерала Барса, медленно, но уверенно. «Нужно накрыть их позицию картечными снарядами, иначе через час от стены ничего не останется». Капитан Бласет собрался что-то возразить, но со стены раздался крик капрала Лоренко. «Ваша милость, кехтанцы! Они идут! Они...» Взрыв снаряда оборвал его голос. «Всетворец-зиждитель!» – простонал сквозь зубы комендант. «Вот вам и первая потеря. Сейчас они добавят пару залпов из гаубиц и пойдут на штурм», – уверенно заявил Джевидж. Так оно и вышло. Сделав не более десятка не слишком метких выстрелов, кехтанцы решили, что достаточно успешно запугали осажденных. И под огневым прикрытием подобрались ближе к уязвимой восточной стене, справедливо и обоснованно полагая, надо пользоваться удобной возможностью. Груда камней высотой чуть больше человеческого роста для хорошо подготовленного штурмового отряда не такое уж непреодолимое препятствие. Но и у Джевиджа для кехтанцев был припасен сюрприз. «Сейчас мы им устроим встречу с оркестром. Заряжай!» – проорал он. «Ну, ребятки, не подведите». По его команде первый номер в каждом расчете подскочил к жерлу шершня, держа пробойник. Сноска, пробойник, поршень для утрамбовывания пороха, забивания пыжей и деревянных пробок и досылания снарядов до дна канала ствола. Конец сноски. Одновременно номер 6 передал номеру 5 снаряд, а тот быстренько сунул его в руки номеру 2, чтобы тот вложил снаряд в жерло пушки. «Дослать внутрь», – подгонял солдат-капрал. «Третий номер». Это означало, что тот должен заткнуть запальное отверстие большим пальцем в специальном кожаном наперстнике. «Наводчик!» Главное, чтобы рядовой Катео правильно отрегулировал угол наклона ствола, а рядовой Хаппер, тот, который номер 3, навел орудие в горизонтальной плоскости. «Команда, готовьсь!» Ржавой пилой прошлась по натянутым нервам Росса. У него непроизвольно напряглись мышцы, как будто это он сам, а не Хаппер, проткнул протравником картуз и установил в запальном отверстии капсульную трубку, а сверху курок с ударником. Это бывший маршал, а вовсе не номер 4, дернул за спусковой шнур. Сноска. Потравник. игла для чистки затравочного отверстия и протыкания картуза.